веками жили». «Жили, это верно», — соглашался Орво. «Но сегодня мы живем не так, как вчера, а завтра будем жить совсем иначе, чем сегодня. И мне кажется, что за последние годы даже дни укорачиваются. Нам, людям, которые живут вдалеке от больших народов и их дорог, тоже надо поспевать за временем. И еще тебе скажу, Армоль, человек всегда есть человек, какими бы дикими ни казались другим его обычаи и привычки, каким бы непривычным ни был его вид. Не смотри на внешность человека, гляди в глубину его глаз и чувствуй его сердце. Там его суть. Ты защищаешь его, потому что сам жил среди белых людей и набрался всякой дряни от них, — говорит Армоль. Я не хочу тебя обидеть, Орво, но когда собака побудет в волчьей стае, а потом вернется к человеку, то бывает, что она нет-нет, да и завоет по-волчьи. Я знаю, ты надеешься, что сон станет таким же луаравитль-ан, как и мы. Но слушай, позавчера он получил столько подарков от своих соплеменников, сколько нам с тобой даже не снится, когда наши яранги бывают увешаны песовыми шкурками. Поделился он с тобой хоть щепоткой табаку? Дал твоему внуку кусок сахару? Или подарил старухе твоей лоскут красной ткани? Если он не соблюдает главной заповеди «делись всем, что у тебя есть, он не наш». Даже собаке научиться выть по-волчьи нужен срок, а сон — человек, убежденно возражает Орво. Он пришел из того мира, где не любят делиться друг с другом. Там все наоборот. Каждый старается отнять даже последнее у другого. Как же ты хочешь, чтобы он сразу же перенял наши привычки? Вот ты говоришь, что тебе не по сердцу, когда он смотрит, как мы совершаем наши обряды. А подумал ты о том, как ему самому трудно переломить себя, переделать всю свою жизнь заново и отказаться от того, что ему дорого? Мы еще не знаем, чем пожертвовал сон, чтобы помочь Пыльмал и маленькому Яко. «Очень-то нам нужна его помощь», — ворчит Армоль. «Обошлись бы и без него». Приставив глазу лезвие, Орво любуется на свою работу и делает знак Армолю, чтобы тот взял из катки кожу. Но Армоль даже не шевелится. Он смотрит куда-то за спину старика и с раскрытым ртом за кем-то следит. Орво оборачивается и видит идущего к ним Джона. «Ковыляет к нам!» — цедит сквозь зубы Армоль. «Сытая рожа так и сияет!» — накурился и напился крепкого сладкого чая. «Перестань!» — прикрикивает на него Орво. «Йети!» — весело здоровается Джон. «Йети!» — бросает Армоль, глядя куда-то в сторону. «Йети! Йети!» — ласково произносит Орво и замечает. «Сон, сколько раз я тебе говорил! Йети, — говорит, — не тот, кто приходит, а тот, кто встречает. Такой у нас обычай. Чужака сразу же видно, если он торопится сказать «Йети». «Так он и есть чужак», — с кривой усмешкой замечает Армоль. Джон усаживается на камень и достает несколько листьев табаку. «Закурим», — предлагает. Орво с готовностью вынимает свою трубочку, сделанную из моржового бивня, с головкой из срезанного винчестерного патрона –